Глава 3. Спиритический сеанс. «Что за книгу ты не сдал?» — спросил Илья, когда Кира вышла из переговорной. «Да так, одно редкое издание». Сашка в смущении почесал затылок. «Каким-то непостижимым образом пропала прямо из комнаты». «Так называлось». Илья достал мобильный телефон и начал набирать сообщение. «Франкер. Полный курс чистой математики 1838 года. Кучу денег стоит». Сашка огорченно вздохнул. «Хотел купить, чтобы вернуть вместо потерянного. Но мне не потянуть. Похоже, будут у меня неприятности. Библиотекарша ни одной книги не даст, когда узнает». «Ясно». Илья убрал мобильник в карман и, увидев, что Кира разговаривает с библиотекарем, оживился. «Пойдем. Осмотрим место преступления». Самсонов внутренне возмутился. Он только что открылся, поделился тем, что его тревожило, а его друг, лучший друг, даже не удостоил его ни словом поддержки, ни сочувственным взглядом. Будто бы ничего не произошло, будто бы его переживания были пустяком. Сашка почувствовал, как в душе поднимается обида, горькая, давящая. Хотелось рассердиться, сказать что-нибудь резкое, но он лишь сжал кулаки и заставил себя не придавать этому значения, не злиться. Хотя, если честно, очень хотелось. Ребята, стараясь не шуметь, вышли из переговорной. В воздухе висел запах книг, терпкий, немного пыльный, впитавший в себя эхо сотен историй. «Судя по тому, что Галина Сергеевна говорила Корнееву, призрак был где-то тут», — прошипел Илья на ухо Сашке и показал на длинный стеллаж вдоль стены рядом с входной дверью. Они оба посмотрели в ту сторону, где Кира увлеченно беседовала с библиотекарем. «Прекрасно. Им не до нас. Пошли». Илья присел, чтобы его не было видно, и на корточках двинулся к стеллажу. Сашка последовал его примеру. Книги стояли, на первый взгляд, на своих местах, по алфавиту. Самсонов провел пальцами по корешкам и вдруг наткнулся на лист бумаги, торчавший между двух букварей. Он осторожно вытащил его. На листке были выведены корявые буквы, словно их написал человек, плохо владеющий ручкой, а на обратной стороне кто-то неразборчиво нацарапал детскую считалку. «Странно», — пробормотал Сашка, разглядывая дрожащие, слегка размытые чернильные линии. «Самсон, смотри!» — прошептал Илья, указывая себе под ноги. Сашка опустил глаза. На паркетном полу виднелись капли воды. Они вели в угол, где возле стеллажа лежала потрепанная тканевая закладка. Илья поднял ее за край. По выцветшему полотну расплылось чернильное пятно. А рядом проступил отпечаток ладони, небольшой, но явно взрослый. Кто-то держал закладку в мокрой руке. Это было совсем недавно. Наверняка полы в библиотеке моют каждый день. «Уборщица бы убрала», — глухо произнес Илья, но в его голосе слышалась радость. Еще бы, нашлась первая улика. «Кира возвращается», — с тревогой сообщил Сашка. «Быстрее назад, пока библиотекарша нас не засекла». Ребята, также согнувшись в три погибели, поспешили обратно к переговорной и шмыгнули за дверь буквально за секунду до того, как Галина Сергеевна оторвалась от бумаг на рабочем столе и оглядела зал. Кира с видом победителя зашла сразу вслед за мальчишками и села за стол. «Ну, не томи, выкладывай, что удалось узнать?» Илья нетерпеливо уставился на одноклассницу. Кира, сдерживая волнение, пересказала то, что поведала ей Галина Сергеевна. «Она делала обход библиотеки перед закрытием, когда все уже ушли. Горели только настольные лампы, люстры она включать не стала. И тут...» — Кира перевела дыхание. «Она услышала шорох, как будто кто-то трогал книги на полке. Она спросила, кто здесь, но в ответ была тишина. Она подумала, что это кто-то из учеников, но...» Кира на мгновение замолчала, а затем продолжила. Потом раздался стук, четкий, как будто постучали пальцем по корешкам книг. И вдруг Галина Сергеевна увидела, как из-за стеллажа мелькнула тень. Она сказала, что тень была без формы, размытая. И свет мигнул, словно его случайно выключили и сразу включили. И тогда она...» Кира понизила голос до шепота. «Услышала. Не мешайте». Сашка сглотнул. Илья сжал руки в замок. Она обернулась к стеклянному шкафу и в отражении увидела сгусток темноты со страшным пустым лицом. И тут... Кира замерла на секунду. За ее спиной с грохотом упала книга. Детская азбука. «И что дальше?» — хрипло спросил Сашка. «Она выбежала из библиотеки». Кира посмотрела на мальчишек. «В общем, она уверена, что это призрак». В воздухе повисла тяжелая тишина. «Тринь-тринь!» — зазвонил в кармане Ильи телефон. Он быстро достал его, прочитал сообщение и поднялся из-за стола. «Сейчас вернусь». Ничего не объясняя, он вышел из переговорной, а затем и из библиотеки. «Куда он?» Кира поправила выбившуюся из хвостика непослушную прядь. «Без понятия», — отозвался Сашка, разглядывая оставленную на столе тканевую закладку. «Смотри, что он нашел на полу, пока ты отвлекала Галину Сергеевну». Кира повертела в руках кусочек ткани. «А где нашел?» «Он там, в углу». «Ага. Как раз там находится выключатель. Если предположить, что это был не призрак, а человек, то, получается, он стоял в углу и задел выключатель. Свет погас, и он тут же включил его вновь». «То есть ты тоже не веришь в призраков?» — уточнил Сашка. Кира все больше ему нравилась. «А как же голос, который слышала библиотекарша, и отражение?» «Знаешь, я готова поверить в рассказ Галины Сергеевны. Но она сильно испугалась и могла...» Кира замялась, подбирая слова. «Запутаться в показаниях. А еще я обратила внимание, что призрак питает особый интерес к букварям и прописям. Это как минимум странно. Зачем призраку понадобились буквари?» Она закончила свою мысль и нахмурилась. «Может, кто-то из начальной школы?» «Тоже маловероятно. Вся началка уезжает после уроков домой, так ведь? Жилой корпус же только для старшеклассников?» «В принципе, да. Но, может быть, кто-то и остается, я точно не знаю». «А может быть, мы и не улики нашли?» Кира скептически прищурилась и вздохнула, будто ей приходилось объяснять очевидное. «Ну, посуди сам, разве первоклашка полезет ночью в библиотеку? Нарушит кучу правил, напугает взрослых, и все ради каких-то книжек?» «Да, ты права», — Самсонов поморщился, отчего его веснушки сбежались к переносице. «Мы явно идем по ложному следу. Закладку мог обронить кто угодно, а перепутанные книги в библиотеке в зоне открытого доступа вообще нельзя считать уликой». Илья вошел в переговорную, держа в руках пакет, внутри которого лежало что-то твердое. «Галину Сергеевну вызвал директор. Она просила нас выключить свет, когда будем уходить. Мы последние остались». Как ни в чем не бывало, доложил Илья, аккуратно достал содержимое пакета и положил на стол перед ребятами. Это оказалась старинная или сделанная под старину деревянная доска с выгравированными буквами, цифрами и надписями «Да» и «Нет». В центре лежал указатель — маленький деревянный диск с окошком. «Ты серьезно?» — глаза Киры округлились от изумления. «Откуда она у тебя?» Илья напустил на себя загадочный вид. «Скажем так, меньше знаешь, крепче спишь». «Это же спиритическая доска!» — обомлел Сашка. «Ты реально хочешь провести сеанс? Сейчас?» «А что нам еще остается?» — парировал Илья. «Улик нет. Все, что мы нашли, да вы и сами, наверное, поняли, не улики. Нам нужны факты. А как их получить? Надо поговорить с первоисточником. Галина Сергеевна вся на эмоциях и на роль свидетеля не годится. Следовательно, надо допросить призрака. Кстати, спиритический сеанс ты сам предложил. С камерами быстро не получилось. Вот я и попросил достать доску». Сашка качнул головой. «Оперативно». «Ладно», — сказала Кира. «Ты хоть знаешь, как этим пользоваться?» Илья провел рукой по гладкой поверхности доски, будто проверяя ее качество. «Конечно, знаю», — он уверенно кивнул. «Главное, соблюдать правила. Не задавать вопросов о будущем, не разрывать круг, если начнется движение указателя. И самое важное — не провоцировать того, с кем говоришь». Кира и Сашка переглянулись. Илья был так спокоен, точно уже проделывал это 1000 раз. «Хорошо», — Кира поправила волосы. «Начнем». Они сели за стол, положили руки на доску, кончиками пальцев едва касаясь указателя. Воздух в переговорной стал напряженным, будто стеклянные стены удерживали что-то незримое. «Что теперь?» — спросил Сашка. «Теперь задаем вопросы, на которые призрак сможет ответить «да» или «нет», — проинструктировал Илья, глядя в центр доски. Он глубоко вдохнул и заговорил. «Здесь кто-нибудь есть?» Прошла минута. Доска молчала. «Может, он не хочет говорить?» Кира опасливо обвела взглядом пустую библиотеку за стеклянными стенами. «Или не слышит?» — тихо добавил Сашка. Однако Илья не собирался останавливаться. «Ты здесь?» Никакого движения, только гулкое молчание. «Ты кого-то ищешь?» Кира наклонилась ближе. И снова ничего. Секунды тянулись невыносимо долго. «Либо он нас игнорирует, либо...» Илья замолчал, не решаясь закончить фразу. Но в этот момент доска еле заметно завибрировала под их пальцами. Кира вздрогнула, но не убрала руки. Указатель качнулся, но остался в прежнем положении. «Это ветер», — прошептал Сашка, но сам понял, насколько глупо прозвучал его вопрос. Воздух в переговорной был неподвижен. «Спокойно», — предупредил Илья, хотя, как и остальные, тоже испытывал смутную тревогу. «Давайте попробуем еще раз». Он опять посмотрел на доску и твердо спросил. «Ты нас слышишь?» Ответом было гнетущее молчание. «Оно ушло?» Кира убрала руки с доски и размяла пальцы. «А было ли оно здесь вообще?» Сашка откинулся на спинку стула. «Может, мы зря теряем время?» Илья пропустил вопросы мимо ушей. Он потянулся к стоявшему рядом компьютеру. Его экран был темным, как будто техника отключилась сама по себе. Но когда Илья дотронулся до монитора, тот на мгновение вспыхнул и тут же погас. В этот же миг указатель на доске слегка дрогнул, сдвинувшись на миллиметр. Кира подпрыгнула на месте от неожиданности. «Вы это видели?» «Что?» Сашка на всякий случай отстранился от доски. «Указатель пошевелился». «Тебе почудилось». Голос Ильи прозвучал расстроенно. «Похоже, надо использовать более современные методы для общения с призраком». «Что еще ты придумал?» Насторожился Самсонов. «Узнаешь. Но позже», — с легкой усмешкой сказал Илья. «Нам нужно подготовиться. Если призрак не хочет говорить через диктофон и доску, значит, мы попробуем другой способ». Кира покачала головой. «Может, пока хватит экспериментов?» Илья положил доску в пакет. «Нет», — ответил он. «Что-то есть в этой библиотеке. Оно наблюдает за нами. Я чувствую». Сашка хотел было возразить, но внезапно в библиотеке мигнул свет. Ребята инстинктивно посмотрели на стеллажи и обмерли. За стойкой библиотекаря кто-то стоял. И это была не Галина Сергеевна. Фигура не двигалась. Секунда, и она пропала. «Что это было?» Кира судорожно вцепилась в край стола. «Уходим», — процедил Самсонов, резко вставая. Илья спрятал пакет под пиджак и посмотрел в ту сторону, где они только что видели таинственную фигуру. «Нет, надо сначала проверить». Чья-то тень мелькнула между стеллажами, а затем исчезла в глубине зала. Ребята замерли. «Там кто-то есть», — взволнованно сказала Кира. «Или что-то», — уточнил Сашка. Они прислушались, но в библиотеке вновь воцарилась гулкая тишина. «Пошли проверим», — выдохнул Илья. Они медленно вышли из переговорной. В библиотеке было темно, лишь приглушенный свет настольных ламп слабо освещал пространство. Вдруг возле одного из дальних стеллажей возникла темная фигура. «А вы чего так поздно?» — раздался женский голос. Ребята вздрогнули. Перед ними, сжимая в кулаках влажную тряпку, стояла худенькая, с высоким хвостом светлых волос, девушка в комбинезоне. На груди поблескивал бейджик с надписью «Марина Петровна Иванова, специалист по клинингу». Но она совсем не походила на уборщицу. Ее ясные, почти детские глаза широко распахнулись от удивления, а щеки чуть порозовели, будто ее поймали на месте преступления. Она сняла с лица маску, которую полагалось носить при работе с чистящими средствами, и сунула ее в карман. Комбинезон был ей слегка великоват, да и вообще она выглядела так, словно оказалась здесь случайно. Если бы не униформа и не бейдж, ее легко можно было бы принять за одну из учениц. «Мы просто занимались», — не сразу нашлась Кира. «А вы чего здесь?» — спросила я, пытаясь выглядеть непринужденно. Марина неловко улыбнулась уголками губ. «Да вот, пришла немного раньше убраться. Нужно пораньше сегодня уйти». Она замялась, озираясь вокруг. «А правда? Тут призрак завелся?» «Мне как-то не по себе». Ребята переглянулись. «Мы не видели. Не стоит верить слухам». Сашка, сделав шаг назад, потянул друзей к выходу. Когда они вышли из библиотеки, Кира глубоко вздохнула. «Уборщица». «Да». Илья оглянулся на закрытую дверь. «Но почему тогда у меня ощущение, что мы упустили что-то важное?» Вечер подходил к концу. На улице сгущались сумерки, а в маленькой комнате уютно горела настольная лампа, освещая тесное пространство. Кровать Сашки слева, кровать Ильи справа, между ними небольшой общий шкаф, две тумбочки, письменный стол. На столе ноутбук, стопка книг и пара оберток от карамелек, которыми любил лакомиться Илья. Абрамов, лежа на животе, смотрел в монитор ноутбука, что-то искал в интернете. «Так, если сопоставить улики, это уже кое-что. Завтра мы все выясним. У меня тут идея родилась». Он написал кому-то сообщение. Ноутбук сразу же брякнул. Пришел ответ. Сашка, устроившись на кровати с подушкой под спиной, молча разматывал на пальце тонкую веревочку, привычка, оставшаяся с детства. «Эй, ты со мной?» — Илья обернулся. Сашка не успел ответить, зазвонил телефон. Он вздрогнул и потянулся к тумбочке. На экране высветилась «Мама». Сашка поднял трубку. «Привет, мам!» Голос на том конце был теплым и спокойным. «Сашенька, ты как? Все хорошо?» «Да, нормально. Уроки, все как обычно». Сашка сжал телефон сильнее. В груди кольнуло. «Все в порядке, правда. Не переживай». «Ты все домашние задания делаешь? Готовишься к контрольным?» «Мам, ну конечно». «Мы гордимся тобой. Ты умничка». «Угу», — пробормотал Сашка, опустив глаза. «Сынок, одну важную вещь хочу тебе сказать. Если ты не получишь все пятерки и не сможешь претендовать на стипендию, мы с отцом не сможем оплатить твое обучение. Финансовая ситуация у нас не очень хорошая». Сашка кивнул, хотя она не могла его видеть. «Я знаю. Я стараюсь». Разговор длился еще минуту, и после «пока» и короткого сигнала комната погрузилась в тишину. Илья ничего не сказал, хотя Сашка был уверен. Друг слышал все, что говорила мама. Он просто отвернулся обратно к ноутбуку. Сашка немного посидел, уставившись в одну точку. «Если нас поймают, — как бы через силу проговорил он, — меня точно отчислят. Так что я с тобой, но я тебя очень прошу. Давай доживем до экзаменов без нарушений. Я и так на индивидуальном графике, а вдобавок еще эта книга пропала. Если библиотекарша расскажет директору, понимаешь?» «Понимаю». Тихо, почти виновато отозвался Илья. Помолчал и твердо добавил. «Но я не дам тебе вылететь. Обещаю».